Имам Ахмад рахимахуллаху тааля сказал: основы сунны в нашем понимании это, как мы говорили, братья, под словом сунна или же основы сунны подразумеваются правильные убеждения. Термин сунна в понимании праведных предшественников — это то, что противоречило нововведению, братья. Сунна представляет собой вероубеждение, акида и путь, манхадж, которых придерживались первые поколения мусульман. Шейх Ислам ибн Таймия говорил: сунна — это то, на чем был пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Будь это вероубеждение, слова или дела. Что касается понимания слова манхадж, путь, то это методология или путь, которую придерживались ахли сунна валь джама для воплощения той цели, из-за которой были созданы люди, а это поклонение Всевышнему Аллаху Субхану Аталя. И поэтому Всевышний Аллах упомянул слово манхадж или минхадж в Коране, сказав: «Ликуллин джальна минкум ширата ва минхаджа». Каждому из вас, то есть пророков, мы установили шариат и манхадж. Хафиз ибн Раджаб, да смеется над ним Аллах, говорил: под сунной подразумевается путь пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижников. Тот путь, на котором не было болезней, сомнений и страстей. Затем под сунной стало пониматься убеждение, очищенное от сомнений в вопросах веры в Аллаха, ангелов, посланников, книги, судный день, предопределения, а также в вопросах о достоинстве сподвижников и так далее. И книги на эту тему получили название «Сунна». Причиной того, что эта наука была выделена именем «Сунны», являлась ее важность. И тот, кто противоречил тому, что в этих книгах, обрекает себя на погибель, говорил Хафиз ибн Раджаб. Поэтому, братья, наши праведные предшественники называли все, что связано с вероубеждением, термином каким? «Сунна». Термином «Сунна» или же «Манхаджем». Многие из них даже написали труды о вероубеждении манхаджи и назвали свои книги «Сунна», как, допустим, книга «Сунна» ибн Аби Асима. Также написал Абдулла, сын имама Ахмада, книгу под названием «Сунна». Также имам Нарвази написал книгу под названием «Сунна». Также ибн Шахин написал книгу под названием «Сунна». Также Аль-Музани и Халляль написали книги под названием «Сунна», братья. И они в своих книгах озвучили вопросы, связанные с вероубеждением приверженцев сунны. И причиной, братья, раскола среди мусульман, который мы видим в наши дни, является то, что мусульмане оставили изучение этих книг, в которых разъясняется вероубеждение и манхадж праведных предшественников. Имам Ахмад сказал: основы сунны в нашем понимании, то есть у приверженцев сунны. И обратите внимание, с чего начал имам Ахмад. Приверженность тому, на чем были сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, и следование за ними. Мы сказали, баракаллаху фикум, чтобы человек был приверженцем сунны, мы должны посмотреть, во-первых, на источник, во-вторых, на его манхадж, подход. Источник должен быть Куран и сунна, а манхадж, подход должен быть понимание, должно быть понимание в соответствии с пониманием праведных предшественников. И кто-то может задаться вопросом, почему имам Ахмад не упомянул первый пункт и начал сразу же со второго пункта, сказав, что основы сунны в нашем понимании – приверженность тому, на чем были сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и следование за ними. Братья, дело в том, что, как говорят ученые на арабском языке, «Ата бихулястыль калям» – он, баракаллаху фикумом, сметану собрал. Сказав, что это приверженность тому, на чем были сподвижники, автоматически он указал на Куран и Сунну, потому что сподвижники черпали свою религию только из Курана и из Сунны. Баракаллаху фикум. Хорошо, кто-то задастся вопросом, а какой довод на то, что основы Сунны, основы убеждений, это приверженность тому, на чем были сподвижники посланника Аллаха, следование за ними? Доводом тому является, баракаллаху фикум, слова Всевышнего Аллаха: «Ва иза киля лахум Амину кама амана насу калю анумину кама амана суфаха аля иннахум хуму суфаха валякин ля ялямун». И когда им говорят, то есть кому, им, мунафикам, лицемерам во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям: «Уверуйте так, как уверовали люди». Кто люди во время снисхождения Корана? Сподвижники. А они отвечают, то есть мунафики, лицемеры: Неужели мы уверуем так, или неужели мы должны уверовать так, как уверовали глупцы? Кого назвали глупцами? Сподвижников. Воистину, они сами являются глупцами, но не знают этого, баракаллаху фикум. И в наше время есть люди, которые считают себя мусульманами, братья, и говорят те же самые слова, называя сподвижников глупцами. И они считают при этом себя мусульманами, говоря: «Мазхабу халяф ахкам ва алам». Мазхаб последних поколений, в нем больше знаний, и он мудрее. «Ва мазхабу саляф аслям». А мазхаб праведных предшественников безопаснее. Когда ты говоришь о том, что мазхаб последних поколений более знающий, в нем больше знаний и больше мудрости, и тем самым ты обвинил сподвижников в чем? В том, в чем обвинили их мунафики, назвав их суфага. Также баракаллаху фикум, Всевышний Аллах говорит: «Вама юшакик ар-расуля мин бади ма табайяна ляхуль-гуда ва йаттаби гайра сабилиль муъминин». И тот, кто воспротивился посланнику после того, как стал ясен для него прямой путь, и последует не путем верующих. Кто верующий во время снисхождения Корана? Сахабы. Мы направим его туда, куда он сам обратился, и сожжем его в аду, как скверное это место пребывания. Также Всевышний Аллах говорит в суре Тауба, баракаллаху фикум: «Вассабикуна ляввалюна миналь мухаджирина валянсар, валлязина таббаухум биахсанин радияллаху анхум вараду ан, аддалюхум джаннатин таджри мин таджри тахтага лянгару халидина фиха абада, залик альфаузуль азим». Аллах доволен первыми из числа мухаджиров и ансаров, которые опередили остальных, и теми, которые последовали строго за ними, то есть за мухаджирами и ансарами. И они также довольны Аллахом. Он приготовил для них райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно, это великое преуспеяние. Баракаллаху фикум, в этом аяте указание на то, что Всевышний Аллах принял экзамен сподвижников, и они преуспели и получили пятерки, если можно образно так выразиться. Ты, баракаллаху фик, поступаешь в институт и заходишь в аудиторию, чтобы сдать экзамены. И тебе выносят ответ с готовыми ответами, под которым стоит оценка 5. И говорят: вот они, правильные ответы, и вот 5. Если ответишь вот так же, тебе также поставят 5. И человек, оставляя эту бумагу, отвечает по-своему, баракаллаху фикум, он провалится на экзаменах. И поэтому в этом аяте указание на то, что Аллах субхана ва тааля доволен, братья, только 3 категориями людей. И нету 4 категории. Это мухаджиры, баракаллаху фикум, те, кто сделал хиджру к пророку, саллаллаху алейхи вассаляма, в Медину. Ансары – это жители Медины, которые встретили пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, мухаджиров. И в наше время у нас нет возможности ими стать одним из этих людей. Остается последняя возможность. «Валлазина таббаухум биихсан» – те, кто строго за ними последовали. И тогда Всевышний Аллах будет нами доволен. Также Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит в суре Бакара: «Фаин аману бимисли ма амантум бихи факад ихтадау ва ин таваллау фаиннахум фи шикак фасаякфикахум Аллаху ва хуа ас-самиуль алим». В этом аяте суры Бакара, баракаллаху фикум, ответ на вопрос многих мусульман, которые говорят: почему в наше время исламская община раскололась, почему братья между собой раскололись. В этом аяте ответ, баракаллаху фикум. Всевышний Аллах сказал: если они уверуют в то, во что уверовали вы, то есть христиане, иудеи, те, кто будет после них, уверуют в то, во что уверовали вы, то есть сподвижники, то они последуют прямым путем. Если же они отвернутся, то они окажутся в расколе. Фаиннахум фи шикак. Они окажутся в расколе. Аллах избавит тебя от них, ибо он слышащий, знающий. Что же касается сунны посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, братья, то сообщается, что Абу Наджих Алирбат ибн Сария, да смился над ним Аллах, сказал: однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, братья, обратился к нам, говорит Ирбат ибн Сари, с увещеванием, от которого сердца наши испытали страх, а из глаз наших потекли слезы, и мы сказали: о посланник Аллаха, это похоже на увенчание прощающего, прощающегося, так дай же нам наставление. Он сказал: мое наставление вам, бойтесь Всевышнего Аллаха. Слушайтесь и повинуйтесь, даже если повелевать вами будет невольник. Поистине тот из вас, кто проживет достаточно долго, увидит много разногласий. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, братья, указал на болезнь, которая появится в этой общине. И дальше указал на лекарство. И поэтому вам следует придерживаться моей сунны и сунны праведных халифов, ведомых прямым путем. Держитесь за нее коренными зубами, избегайте новшеств, ибо каждое нововведение и заблуждение, братья. Все вы знаете, что чтение суры Фатиха является рукном, столпом молитвы, без которой молитва недействительна. И Всевышний Аллах, который обязал нас минимум 17 раз в день читать суру Фатиха, мы, братья, просим Всевышнего Аллаха в этой суре минимум 17 раз в день, имея в виду молящегося человека, о том, что Всевышний Аллах сделал нас из тех, кто идет по пути праведных предшественников. Что мы говорим в суре Фатиха? «Ихдина сирот аль-мустаким». «Веди нас по дороге по пути прямому». «Веди нас по дороге прямой» или «по пути прямому». И каждый человек может сказать: «Да, тот путь, на котором я, он и есть прямой». Как появились люди в исламской общине, которые говорят: «Бог один, а путей к нему много». Аллах сказал: «Веди нас по дороге прямой, один единственный путь». И чтобы человек, баракалуфикум, не придумал всяких путей, Всевышний Аллах дальше разъяснил, что это за путь. «Сирот аль-лавина ан'амта алейхим» – «по пути тех, которых ты облагодетельствовал». А кто эти облагодетельственные люди, баракалуфикум? Всевышний Аллах сказал в другом аяте, и это является нашим манхаджем, нашим баракалуфикум путем в понимании Корана, что мы Коран толкуем Кораном. Если не нашли толкование Корану в самом Коране, то ищем его в Сунне. Если не находим его в Сунне, то ищем в словах сподвижников. И Всевышний Аллах сказал про тех людей, которых он облагодействовал: «Уляика ллявина нам Аллаху алейхим». Это те, которых Аллах облагодействовал: «Минан набиин» — из пророков, «Вассиддиқин» — правдивых, «Вассшухада» — и шахидов. Набиин — наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Сиддик — это Абу Бакр. Шухада — это Умар и Али ради Аллаху анху. Баракалуфикум. То, о чем сказал Ирбат ибн Сария, рассказав о словах пророка саллаллаху алейхи ва саллям, так придерживайтесь, вы увидите много разногласий, и придерживайтесь моей сунны и сунны праведных халифов. Это и есть, баракалуфикум, то, что нам приказал Всевышний Аллах в словах, чтобы мы говорили: «Ихдина сирот аль-мустаким, сирот аль-лязина ан'амта алейхим». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, братья, когда рассказал о фирқату Наджи, о спасшейся общине, его спросили, кто это, он сказал: это те, кто придерживается того, на чем были я и мои сподвижники. Мухаммад ибн Сирин, рахимахуллаху тааля, один из известных табиинов, зять Абу Хурайры, говорил: если человек будет следовать тому, на чем были сподвижники, то он на прямом пути. И отсюда нам становятся ясными слова имама Ахмада, который сказал: основы сунны, то есть основы убеждения, в нашем понимании, то есть понимании приверженцев сунны, это приверженность тому, на чем были сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, и следование за ними. Поэтому, баракаллаху фикум, когда приходит к вам какой-то человек и о чем-то вам заявляет, спрашиваете его о доводе из Корана и сунны, и потом спросите, кто из сахабов понял так, как это понял ты. А для того, чтобы узнать понимание сподвижников, мы вам сказали, баракаллаху фикум, надо вернуться в такие книги, как «Сунна ибн Абиль Асима», «Сунна Абдулла ибн Ахмада», «Сунна имама Марвази», «Сунна ибн Шахина», «Сунна имама Аль-Музани», «Сунна имама Халляля», «Иатикад асхабу аль-хадис» имама Сабуни, «Шарху суль иатикад» имама Лалякаи, «Шари'а» имама Аля-Джурри, «Китаб Таухид» ибн Хузаймы, «Халькафаль-Алибад» имама Бухари и тому подобные книги. Вот именно в этих книгах, баракалуфикум, упомянуто убеждение приверженцев сунны, убеждение сподвижников пророка, саллаллаху алейхи. Дальше имам Ахмад говорит, описывая основы сунны, после того, как сказал, что основы сунны в нашем понимании приверженность тому, на чем были сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и следование за ними, сказал, и оставление на уведение, так как каждое на уведение является заблуждением. Братья, под нововведениями подразумевается новшество в религии. То есть делать в религии то, чего не делал и не приказывал делать Всевышний Аллах и его пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Что касается мирских новшеств, самолеты, вертолеты, автомобили, сотовые телефоны, то в этом никаких проблем, баракаллаху фикум, нету. И они, все эти вещи в нашей, то есть в мирских бытовых вопросах, возвращаются к хукму Аллаха субхана ва тааля. Либо вещь бывает ваджибом, либо вещь бывает мустахаб, либо вещь бывает мубах, либо макрух, либо харам. Это что касается бытовых вопросов, но не религиозных. В религии любое нововведение является новшеством, баракаллаху фикум. Имам Ахмад говорит, так как каждое нововведение является заблуждением, доводом тому являются слова Всевышнего Аллаха субхана ва тааля: «Иттаби'у ма унзиля илейкум мин роббикум, ва ля таттаби'у мин дунихи аулия, калилян ма тадаккарун». Следуйте за тем, что вам было ниспослано от вашего Господа. А что нам было ниспослано от нашего Господа? Коран и Сунна. И не следуйте по пути или за иными покровителями, то есть шайтанами, книжниками, монахами и так далее, баракаллаху фикум. Помимо Всевышнего Аллаха. Также Всевышний Аллах говорит: «Ам лягум шурака». Неужели у них есть сотоварищи, которые узаконили для них в религии то, чего не дозволил Всевышний Аллах? И как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, «Кулли бидатин даляли», каждое нововведение есть заблуждение. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, братья, повторял эти слова: «Кулли бидатин даляли», каждое нововведение является заблуждением. Каждую пятницу, хоть среди сподвижников не было ни одного приверженного видения. И все равно пророк, саллаллаху алейхи вассалям, эти слова говорил, чтобы это, баракаллаху фикум, дошло до их костного мозга, ради Аллаху. И поэтому они умерли. И запомните правило шариатское: среди сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, не было ни одного приверженного видения. Ни одного приверженного видения среди сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, не было. И поэтому Аллах сказал о них, ради Аллаху анхум, Аллах ими доволен. Также, братья, в достоверном хадисе сообщается, что умму Абдилля Айша ради Аллаху анха говорила, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Если кто-нибудь внесет в это наше дело, то есть в религию, нечто новое, не имеющее к нему отношения, это будет отвергнуто». Дальше имам Ахмад сказал также из основ сунны, то есть после того, как сказал, что это следование за сподвижниками и оставление на уведение, также оставление споров, братья, оставление споров в религии является одной из основ нашей религии. Человек, братья, баракаллаху фикум, должен донести истину до заблудшего и оставить его в размышлениях. Если он примет, альхамдулля, не принял, ты свою миссию выполнил. А спорить с ним, что-то ему доказывать, это запрещено в нашей религии. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Я гарантирую дом в окрестностях рая тому человеку, который оставит споры, даже если он прав». Даже если он прав. Поэтому никогда ни с кем не спорьте, баракаллаху фикум, особенно с приверженного видения. Также из основ сунны имам Ахмад назвал и оставление общения с теми, кто следует страстям. Следующий страстям, то есть сахибуль хава, это приверженность нововведения или же мубтади. Всевышний Аллах субхана ва тааля сказал нам в Коране, то есть довод на слова имама Ахмада, что нельзя спорить с приверженцем нововведений и нельзя с ним общаться, надо его сторониться. Всевышний Аллах сказал: «Вакад наззаля алейкум фил китаби ан иза самиртум аяти ллахи юкфару биха ва юстахзау биха, фаля такуду маахум хатта яхуду фи хадифин гайри, иннакум идзан мислюхум, инна Аллаха джамиу лмунафикина валь кафирина фи джаханнама джамия». Он уже не спасал вам в Писании, чтобы вы не садились вместе с ними, если услышите, как они отвергают знамения Аллаха и насмехаются над ними, пока они не увлекутся другими разговорами. А в противном случае, то есть если вы будете продолжать с ними сидеть, вы уподобитесь им. Воистину Аллах соберет вместе всех лицемеров и неверующих в аду. Что касается довода из сунны, то передается, что однажды Канасу бин Малику, ради Аллаху анху, пришел один человек и сказал у Абу Хамза: «Я встретил людей, которые не верят в заступничество в судный день и мучение могилы». На что он сказал: «Эти люди лжецы, не сиди с ними». Братья, во времена Анаса сподвижников были люди, которые сегодня называют себя как Хизбу Тахрир и отрицают, баракаллаху фикум, заступничество пророка, саллаллаху алейхи, и мучение могилы. С тех времен уже эти убеждения существуют. В наше время эти убеждения носят себе Хизбу Тахрир и Муатазилиты. Фудайль ибн Ияд, рахимахуллаху тааля, говорил: «Не сиди с теми, кто вводит на убеждение. Поистине я боюсь, что на тебя сойдет проклятие, то есть если ты будешь находиться вместе с ними». Дальше имам Ахмад сказал: «Также из основ сунны оставление споров и препирательств относительно религии. Всевышний Аллах Субхану Аталя сказал: «Мунибина иляйхи ваттакуху ваакиму ссалята валя такуну миналь мушрикин, миналь лавина фарраку динахум вакану шиян кулля хизбим бималядайхим фарихун». Обращайтесь к нему с покаянием, бойтесь его, совершайте молитву и не будьте в числе многобожников, в числе тех, которые внесли раскол в свою религию и стали сектами, каждый из которых радуется тому, что имеет. Также Всевышний Аллах говорит: «Вама юджадилю фи аяти ляхи илля лявина кафару, фаля ягрурка такаллюбухум филь билят». Припираются или спорят о знамениях Аллаха только те, кто является неверующим, так пусть тебя не обольщает их передвижение в разные города. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Самый ненавистный человек перед Аллахом непримиримый в споре». Поэтому спорить, братья, нельзя ни языком, ни на форумах, ни в соцсетях, ни в комментариях, ни в чатах. Нигде спорить нельзя. Приверженцы сунны, как мы видим, имам Ахмад сказал, не спорят. Максимум, если ты уверен, что то, что ты хочешь донести до своего товарища, это сунна, то есть на то есть далиль в Коране и сунне, и так понимали праведные сподвижники, донеси до него и уходи. Оставь его в размышлениях. Если в нем есть добро, он примет это. Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит: «Валяу алим Аллаху фигим хайран ля смагум». Если бы Всевышний Аллах знал, что в них есть добро, то он обязательно бы сделал так, что они прислушались бы. Дальше имам Ахмад говорит: «Сунна в нашем понимании – это то, что пришло от пророка, саллаллаху алейхи вассалям». То есть, братья, имеет в виду имам Ахмад, это правильные убеждения, или же толкование правильных убеждений. Это то, что донес до нас пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Как об этом сказал Всевышний Аллах: «Вама янтыку аниль хава, ин хуа илля вахью юха». Пророк Мухаммад не говорит ничего по прихоти. Это только откровение, которое внушается. То есть все, что говорил пророк, саллаллаху алейхи салям, это откровение от Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. Саад ибн Муаз, да будет довольным Аллах, говорил: «Какой бы хадис я не слышал от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, я знал, что это истина от Всевышнего Аллаха». Имам Ахмад говорит: «Сунна разъясняет Коран и является толкованием Корана». Братья, Всевышний Аллах приказал совершать нам молитву. Приказал нам держать уразу, давать закят, совершать хадж. Приказал нам призывать людей к Всевышнему Аллаху. Приказал нам строить государство. Приказал нам, баракаллаху фикум, отношения определенные с родителем, с женами, с соседями, с детьми и так далее. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, показал нам, как это делать надо на практике. И если ты в этом убежден, то ты приверженец сунны. Если же ты думаешь, что ты по-своему будешь, Аллах приказал молиться, буду молиться, как захочу, то ты приверженец нововведения. И большая угроза есть тому, что можешь зайти в огонь, да обережет нас Всевышний Аллах от подобного. Всевышний Аллах говорит, братья: «Уанзальна иляйка викра литубайина линнаси манузиля иляйхим, валяальнахум ятафаккарун». И мы тебе не спаслали напоминание, то есть Коран, братья, для того, чтобы ты разъяснил людям то, что им не спослано, и для того, чтобы они призадумались. То есть Аллах сказал, чтобы ты разъяснил людям то, что им было не спослано. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Всевышний Аллах не спасал ему аят, которым говорит: «Ваакиму ссалят», совершайте молитву. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Саллю камарайтуму не усалли». Молитесь так, как вы видите, как я совершаю молитву. Аллах, субхану ва тааля, приказал в Коране «Валилляхи аля наси хаджуль байт». Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к дому Аллаха. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Хузю анни манасикакум». Учитесь от меня вашим обрядам. И так баракалуфикум во всей религии субханаху ва тааля. Этот аят указывает на то, что невозможно до конца понять Коран, не обратившись к сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Ибо если было бы достаточно одного Корана брать, то Всевышний Аллах не повелел бы пророку, саллаллаху алейхи вассалям, разъяснять Коран. Примером тому, как сунна разъясняет Коран, являются слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, а слова Всевышнего: «Лиллявина ахсану аль-хусна уазияда». Тем, которые творили добро, уготовано наилучшее и добавка. Наилучшее — это рай, братья, и добавка. Что значит добавка? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: добавка — это взгляд на лик Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. Имам Аль-Аузай, да смился на ним Аллах, передал от Макхуля, одного из табиинов, что он сказал: Коран больше нуждается в сунне, чем сунна в Коране. Коран больше нуждается в сунне, чем сунна в Коране. Этим самым, баракалуфикум, никто из нас не должен понять, что Макхуль этим самым умаляет достоинство Корана. Нет, достоинство Корана, оно известно. Но он имеет в виду, баракалуфикум, для того, чтобы понять Коран, мы больше нуждаемся в сунне, нежели для того, чтобы понять сунну в Коране. Аюб ас-Сихтияни, рахимахуллаху тааля, говорил: если ты обратишься к человеку с сунной, а он скажет: это оставь это, давай лучше поговорим просто о Коране, то есть ограничимся им, то знай, что этот человек заблудший. Баракаллаху фикум. Дальше имам Ахмад, братья, сказал: и нет в сунне кияса. То есть нет в сунне, напоминаю по слову сунной, что подразумевается? Акида, убеждение. И нет в убеждении кияса. Кияс — это сравнение по аналогии, братья. Таким образом, братья, имам Ахмад хотел сказать, что в вопросах вероубеждения нет места киясу, то есть сравнению по аналогии. То есть нельзя в том или ином вопросе проводить аналогии, опираясь на собственный разум. Невозможно, братья, описать Всевышнего Аллаха каким-либо именем или атрибутом, опираясь на сравнение по аналогии, кияс. Потому что, братья, сравнение по аналогии в вопросах убеждения — это является привычкой многобожников. Всевышний Аллах Субхана Аталия говорит: «Валлязина тахазу мин дунихи аулия ма наабудухум илля льюкарибуна илля Аллахи зульфа». Многобожники во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которые взяли себе вместо Аллаха другие объекты поклонения, покровителей и помощников или же посредников, говорили: мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе. Разве, братья, подобные слова мы не слышим от тех, кто себя считает мусульманином? Которым, когда ты говоришь: брат, как ты поклоняешься этим умершим людям? Он говорит: брат, ну вот ты же не можешь напрямик к президенту зайти, тебе же нужны какие-то посредники. Об этом говорили многобожники во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Также к киясу не прибегает в вопросах фикха, братья, когда в текстах Корана или Сунны есть прямое указание на тот или иной вопрос. Как гласит известное правило: «Ля кияса ма'ан-нас», нет аналогии кияса, когда есть текст Корана и Сунны. Как еще люди делают сравнение по аналогии в вопросах акиды? Говорят, что нельзя говорить о Всевышнем Аллахе, что Он находится над троном. Почему? Потому что если мы будем говорить, что Аллах над троном, получается, Аллах нуждается в троне. Аллаху Акбар. С чего вы взяли? Человек, который сидит на троне, нуждается в троне, а иначе упадет, потому что существует закон притяжения, братья, в отношении нас, людей. И то этот закон существует на земле. Выше туда, десятки километров, он уже не работает. Правильно или нет? Запомните, братья, самое простое правило. Когда вы увидите человека, который отрицает какой-то из имен или атрибутов, и говоря, если мы скажем, что Аллах слышит, получается, что у него есть уши, этим самым мы его подобили человеку, поэтому нельзя говорить, что Аллах слышит. Если мы скажем, что Аллах смеется, получается, у него есть эмоции, как у человека, поэтому нельзя говорить про Аллаха, что он смеется, иначе мы уподобим его человеку. Каким образом эти люди делают кияс, о котором сказал имам Ахмад, что в сунне нету кияса? Этим людям, баракаллаху фикум, запомните две вещи. Запомните слово «душа» и слово «рай». Душа и рай. Если к тебе приходит подобный, спроси у него. У тебя есть душа? Он скажет, есть. Какая она? Не знаю. Нет, ты скажи, брат. Если не знаешь, значит ее нет. Потому что если ты говоришь, что она есть, ты должен как-то ее описать. С чем-то ее сравнить. По твоему же подходу. Нет, говорит, у меня есть душа, но какая она, я не знаю. Так что тебе мешает? Если ты о себе, о человеке, который родился из презренной капли и превратится в зловонный труп, говоришь, что в тебе есть вещи, которые ты знаешь, и ты веришь, что они в тебе есть, но ты не знаешь, какие они. Что тебе мешает сказать, что Аллах видит? Ну как я не знаю? Аллах слышит. Почему? Потому что Он сказал мне, что Он видит и слышит. Ну как я не знаю? Аллах смеется, братья. Ну как мы не знаем? Аллах субхана ва тааля придет в судный день. Ну как мы не знаем? Аллах снисходит на первое небо каждую треть ночи и в день Арафата. Как? Не знаем. Но мы в это верим. Потому что самое первое качество, которым Всевышний Аллах описал в Коране верующие, какое? «Аллявина юминуна бильгайб» – начало суры Бакара. «Алиф лям мим» – «Залик аль китабу ля райба фи». «Алиф лям мим» – это книга, в которой нет сомнения. «Гудаль лиль муттакин» – прямое руководство для богобоязненных. Кто эти богобоязненные? Самое первое качество – «Аллявина юминуна бильгайб». Те, которые верят скрытое. Аллах, Он из скрытого мира. Я знаю, что Он есть, хоть я Его не видел. Я Его не трогал. Как некоторые приходят, ты Его видел, ты Его трогал, ты Его... Я верю в это. Потому что это первое качество, которым Аллах описал муттакин. Ну как я не знаю. Это что касается души. Что касается слова рай, братья. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в раю. То, что глаза не видели. То, что уши не слышали. И то, что даже человек себе представить не может. И в тот же момент Всевышний Аллах описывает нам в Коране, что там есть мед. Теперь сопоставьте этот аят с хадисом. То, что глаза не видели, значит, мед в раю не такой, как здесь мед. Правильно или нет, какой? Не знаем. Но верим, что мед есть. Есть молоко. Есть райское вино. Есть гурии. Есть дворцы. Такие, как здесь? Нет, не такие, как здесь. Почему? Потому что пророк Саусам сказал, то, что глаза не видели, то, что уши не слышали, и сам будет то, что даже человек представить себе не может. Так что мешает мне в отношении молока, в отношении меда райского, в отношении деревьев рек райских, в отношении гури? И все это является махлюком, созданием. Верить то, что оно есть, но какое оно, не знаю. А что мне тогда мешает говорить о создателе этих созданий, что у него есть то, ли он описан тем, чем он себя описал, но каким образом, мы не знаем. Баракаллаху фикум. Понятно слова имама Ахмада, что в сунне нет сравнений. И не приводит для нее примеры, говорит имам Ахмад. То есть, ля юдрабу ля гулямфаль. Точно так же, как сунна не утверждается путем кияса, сравнения, также не опровергается путем кияса, братья. Передается от Абу Муави, рахимахулла, что однажды он в обществе Харуна ар-Рашида, то есть одного из халифов, рассказывал хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в котором говорилось, что Адам, алейхиссалям, и Муса, алейхиссалям, поспорили. И один из присутствующих там приверженцев нововведения, имя которого было Иса ибн Джафар, сказал, этого не может быть. Ведь между Мусой и Адамом было столько лет. И тут Харун, правитель, вскочил с места и закричал на него. Он тебе передает слова посланника Аллаха, а ты говоришь, не может быть. Баракаллаху фикум. Поэтому, когда тебе кто-то рассказывает достоверный хадис о том, что Всевышний Аллах снисходит на первое небо в день Арафата, не говори, как, каким образом. Как это может быть? Да такого не может быть. Или когда тебе кто-то говорит о том, что Аллах снисходит каждую третью часть ночи, говорит, третья часть ночи от пояса меняется. Сейчас третья часть ночи, допустим, в России, завтра, чуть позже она в Европе, чуть позже над океаном, чуть позже над Америкой. Ля-ля тудрабуля-глямсали. Как сказал имам Ахмад, не приводит для нее примера, не отрицается сунна баракалуфикум. Аналогии. Это в отношении человека, да, тот, который прыгнул с парашюта в третью часть ночи над Россией, он же не может прыгнуть в третью часть ночи над Европой, потому что он человек. Аллах субхана тааля нам об этом сообщил, мы верим. А как, не знаем. И в этом и есть сладость имана, братья. Верить в то, чего ты не видел. Потому что это качество муттакин. Потому что это станет причиной вхождения баракаллаху фикум в рай. Дальше имам Ахмад сказал, и не постичь ее ни умом, то есть сунну, акиду, убеждения, ни чувствами. Поистине должно быть лишь прямое следование и оставление страстей. Али ибн Аби Талиб, ради Аллаху анху, братья, говорил, если бы религия постигалась бы только разумом или только умом, то было бы логичнее при омовении протирать подошву кожаных носков, а не их верх. Но я видел, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, протирал верхнюю часть кожаных носков. Баракаллаху фикум.